Африка. Вы знаете Африку? Ту, что лежит за далекими землями и синими морями. Ту, где светит самое жаркое солнце, где цветут самые яркие цветы и поют самые голосистые птицы. В Африке живет веселый страусенок Рокки. Там живет его папа, большой длинноногий страус. И много-много друзей маленького Рокки. Ну, погодите. Наша история началась немного раньше, когда веселого страусенка Рокки еще не было на свете, а большой длинноногий страус сидел на большом белом яйце и тяжело, очень тяжело вздыхал. Скоро высижу темно. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Я из этого яйца. Тра-ля-ля, тра-ля. Хоть и трудно нам отца. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Сижу ж до конца. Тра-ля-ля, тра-ля. Фу, да чего хочется немного поспать. Но нельзя. Яйцо каждую минуту может расколоться. Может быть, на нем уже появилось трещина. Ну-ка посмотрю. Нет. Нет ни одной трещины. Большой длинноногий страус был таким печальным, потому что уже несколько долгих и жарких дней и ночей не ел и не спал. Он высиживал птенца. И для этого сидел на большом белом яйце и ждал, когда, наконец, появится на нем трещина. Когда же, наконец, появится на яйце первая трещина? Может быть, посмотреть еще раз? Нет. Снова нет ни одной трещины. Скоро высижу птенца. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Я из этого яйца. Тра-ля-ля, тра-ля. Хоть и трудно нам отца. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Сижу же до конца. Тра-ля-ля, тра-ля. И большой длинноногий страус все-таки уснул. Хотя, честно говоря, папе страусу ни за что на свете не полагается спать, когда он высиживает птенца. И как только он уснул, толстая скорлупа на белом яйце затрещала. Но большой длинноногий страус спал очень крепко и ничего не услышал. Тогда чей-то твердый клюв начал стучать в стенку белого яйца. Тук-тук-тук-тук-тук, и в яйце появилась дырочка величиной с глазок. Тук-тук-тук-тук-тук. Дыра стала уже чуть поменьше оконной форточки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Из дырки в белом яйце вылез мокрый и тонконогой страусенок Рокки. Он огляделся вокруг, увидел, что над ним сияет самое жаркое солнце, что вокруг цветут самые яркие цветы, а на деревьях поют самые голосистые птицы, и Рокки сразу понял, что он в Африке. Это Африка! Это Африка! Как замечательно! И тут он заметил своего папу, большого длинноногого страуса, который крепко спал. Очень жалко. Ужасно жалко, что папа страус спит. Если бы он не спал, я обязательно спросил бы у него, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца. Мне ужасно хочется что-то сделать. А что? Я не знаю. Нельзя же из-за этого будить папу. Он, наверное, очень устал. Что ж, тогда я поищу своих друзей. У меня их должно быть очень много. И они не откажутся помочь мне. И было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи? А здесь блестит вода в реке, и солнце здесь пылает. Я в Африке, я в Африке, я в Африке гуляю. Здесь хорошо, просторно все, здесь лес такой веселый. Я страусё, я страусё, я робкий страусёнок. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я страусё, я страусё, я робкий страусёнок. Африканский лес запел, зазвенел, зашипел, засвистел вокруг страусенка. И тут он сразу увидел маленькую рыжую обезьянку. Она раскачивалась на длинной ветке лианы. Обезьянка взлетала вверх к самому небу и опускалась вниз к самой-самой земле. Она кувыркалась, как акробат в цирке. Рокки сейчас же остановился, широко раскрыл глаза, широко расставил свои тонкие ноги и стал глядеть на удивительную обезьянку. И тут он услышал чей-то шипящий голос. Приходите, птички, приходите, звери, очень симпатично проведем мы время. Знайте, между прочим, я люблю вас очень. Привычка съесть на завтрак птичку. Рокки поглядел на землю, откуда доносился этот голос, и увидел длинную и яркую, очень яркую змею. Осторожно! Это удивительно! Просто удивительно! До чего вы яркая и красивая! Наверное, только в Африке бывает. бывают такие яркие и красивые змеи. Ты очень смешной. Да, ты очень смешной, и поэтому я не трону тебя. Хотя, знаю, я самая ядовитая змея на свете. Но ты все-таки не бойся меня. Что вы? Как можно вас бояться? Вы такая красивая. Я сразу понял, что вы мне, конечно, поможете. Ты очень вежливый, и я согласна быть твоим другом и помочь тебе. Но в чем? В чем я смогу помочь тебе, смешной страусенок? Скажите, пожалуйста, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца? Наверное, он должен кого-нибудь съесть. Кого-нибудь съесть? Да. Для начала кого-нибудь очень маленького, птичку или зверька. Зверька? Странно. А мне совсем не хочется кого-нибудь съесть. Тогда спроси совета у кого-нибудь другого. Лично мне всегда хочется только этого. Приходите, птички, приходите, звери, очень симпатично проведем мы время. Знайте, между прочим, я люблю вас очень. У меня привычка съесть на завтрак птичку. Пестрая змея скрылась в густых зарослях, и сейчас же над головой Рокки кто-то повторил змеиную песню. Очень симпатично проведем мы время. Знайте, между прочим, я люблю вас очень. Страусенок поднял голову и увидел большого зеленого попугая. Как здорово у вас получается! Очень здорово! Совсем как у змеи. Да, ничего удивительного. Просто я очень-очень... образованный. Образованный? Я самая мудрая птица в этом лесу. Мудрая птица? Я знаю все языки на свете. Удивительно. Змеиный, звериный и птичий. Удивительно. Скажу тебе по секрету. Я знаю даже несколько человеческих слов. Послушай, как они красивые. Попка-дурак, попка-дурак, попка-дурак. Просто удивительно, как вы умны. Уж вы-то обязательно поможете мне. Я согласен стать твоим другом. Чем я могу помочь тебе, страусенок? Скажите, пожалуйста, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца? Прежде всего, любой птенец должен получить образование. Получить образование? Для этого ему нужно выучить все языки на свете. Змеиный, звериный, и птичьи. Удивительно. Только тогда он станет самой мудрой птицей. Но мне чего-то не хочется быть мудрой птицей. Напрасно. Совершенно напрасно. В таком случае ты спроси совета у кого-нибудь поглупей. Попка-дура! Попка-дура! И зеленый попугай улетел куда-то по своим важным делам. А Рокки весело зашагал дальше. Я рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос, не рос, со мной вопрос. А что же там, что же там, что же там, что же снаружи? А здесь блестит вода в реке, и солнце здесь пылает. Я в Африке, я в Африке, я в Африке гуляю. Здесь хорошо, просторно все, здесь лес такой веселый. Я страусё, я страусё, я родки страусёнок. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я страусё, я страусё, я родки страусёнок. Но тут Рокки снова увидел маленькую рыжую обезьянку, которая весело кувыркалась и раскачивалась на гибкой ветке зеленой лианы. Обезьянка, может быть, вы поможете мне? Не отрывай меня от дела. Разве ты не видишь, что я ужасно, ужасно занята? Не так-то просто научиться качаться на такой тонкой лиане. Но у меня получается неплохо, не правда ли? У вас получается очень красиво. Просто удивительно красиво. Тебе нравится? Мне приятно это слышать. Ты очень воспитанный, и поэтому я согласна стать твоим другом и помочь тебе. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца? О, это очень сложный вопрос, но мне кажется, что маленький страусенок не должен убегать от своего папы. Африканский лес очень опасен для малышей, и ты обязательно должен вернуться домой. Я бы даже проводила тебя, но у меня нет свободного времени, и я еще должна разучить прыжки. Вот. Потому что сейчас придет охотник и заберет меня. Или случится что-нибудь очень, очень страшное. Ой. Я сейчас помогу вам, ведь вы мой друг. Ты не можешь помочь мне, потому что ты слабый маленький птенец. Но у меня очень крепкий клюв и очень сильные ноги. И если я очень постараюсь, я порву эту сеть. Ура! Ура! Я снова на свободе. Ты спас меня, страусенок. Ой, что ты делаешь, страусенок? Я съел кусок этой самой сети. Она оказалась очень вкусной. Но дети Не должны есть такой мусор. От этого они могут умереть. Умереть? Да. Но сеть была такой вкусной. Не говори глупостей. Быстрее, быстрее беги к своему папе. Может быть, хоть он чем-нибудь поможет тебе. Беги, беги. Умереть? Действительно нужно вернуться к папе. Ведь если я умру, большой длинноногий страус очень расстроится. Он так долго высиживал меня. Беги, беги, страусенок, беги! Страусенок Рокки со всех ног побежал к папе, большому страусу, который все еще спал на разбитой скорлупе белого яйца. Когда Рокки подбежал к нему, большой длинноногий страус досмотрел, наконец, до конца свой последний сон и открыл глаза. Наконец-то ты вылупился! Да, я вылупился. Теперь ты должен сделать то, что совершенно необходимо каждому страусенку, только что вылупившемуся из яйца. Ты должен съесть немного какого-нибудь приличного мусора. Мусора? Да, какую-нибудь веревочную сеть или несколько небольших камней. Все это очень полезно страусиным детям. И это самое главное, что должен сделать страусенок. Нет, это самое верное. А главное для всякого страусенка — найти себе побольше верных и хороших друзей. Только с друзьями жить в Африке весело и почти не опасно. Вы, конечно, догадались, как обрадовался Рокки. Значит, все, что он сделал, правильно. И страусятам вовсе не страшно есть мусор. Так Рокки начал жить и расти в Африке. В той самой Африке, что лежит за далекими землями и синими морями, где светит самое жаркое солнце, где цветут самые яркие цветы и поют самые голосистые птицы. Теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи? А здесь блестит вода в реке, и солнце здесь пылает. Я в Африке, я в Африке, я в Африке гуляю. Здесь хорошо, просторно все, здесь лес такой веселый. Я страусё, я Рокки страусёнок. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я страусё, я Рокки страусёнок.